Риона. Медсестры вынуждают меня торчать в больнице еще 3 дня. Это почти невыносимо, до такой степени, что хоть я и благодарна за их превосходную заботу и все чашки воды со льдом, которые они мне приносят, я готова была серьезно поссориться с ними, если бы не Рейлан, который всегда со мной. Он смеется и шутит, сглаживая мое недовольство тем, что мне 800-й раз измеряют давление. Он моя опора, единственный человек, способный унять боль, которую я испытываю от осознания того, что дядя Оран пытался меня убить. Это предательство глубоко ранит не только потому, что я действительно уважала своего дядю, но и потому, что я так в нем ошибалась. Теперь я начинаю сомневаться в своих суждениях. Но, по крайней мере, насчет одного человека я была права. Того, что сидит рядом со мной. Рейлан прилетел в Чикаго, чтобы убедиться, что я в порядке. Он спас меня, когда никого не было рядом, и с тех пор не оставлял ни на минуту, разве что почистить зубы или принять душ у меня в палате. Мы так счастливы снова быть вместе, что ни о чем другом говорить не можем. Но мы не обсуждаем тот вопрос, который маячит перед нами. Как нам сохранить долгосрочные отношения? Я знаю, что семья Рейлана ждет его назад, но я нужна своей теперь еще больше, чем когда-либо. С кончиной Орена мне предстоит возглавить юридическую фирму, не просто в должности партнера, а в качестве старшего партнера. Никто другой не может занять этот пост. Самые опасные секреты можно доверить только члену семьи. Есть и более срочная причина, по которой мне нужно скорее выписаться из больницы. Я не хочу пропустить свадьбу Данте и Симоны. Мероприятие будет камерным. Приглашено менее 20 гостей, включая меня и Рейлана. Прежде чем меня отпустить, доктор Уэбер настаивает, чтобы я сдала 100 анализов, и в конце концов заключает, что у меня может быть легкое повреждение печени. Но в остальном попытка дяди Орена меня отравить прошла для меня без последствий. Следите за потреблением алкоголя в течение следующих нескольких месяцев, и, надеюсь, все повреждения пройдут, — говорит доктор Уэбер. Полагаю, вина это не касается, — уточняю я. Абсолютно точно касается. А как насчет скотча? Не оценив шутку, доктор качает головой. «Я прослежу, чтобы она соблюдала рекомендации», — обещает Рейлан. «Теперь ты будешь охранять меня от алкоголя?» — спрашиваю я, бросая на него скептический взгляд. «Если придется». Я откидываю волосы за плечо. «Я бы посмотрела на это», — прохладно говорю я. Рейлан хватает меня за руку и притягивает к себе, так что я прижимаюсь всем телом к его широкой груди. Его щетина царапает мою щеку, когда он наклоняется, чтобы прошептать мне на ухо. «Ты же не думаешь, что в безопасности только потому, что мы в Чикаго, дорогуша? Я могу найти хлыст, если понадобится». Накатившая волна страсти почти сбивает меня с ног. Если бы парень не держал меня железной хваткой, мои колени точно бы подкосились. И все же я смотрю в его яркие голубые глаза с самым высокомерным видом. «В следующий раз я так просто не дамся, обещаю я». «Просто или не просто, но я возьму свое», — рычит он. «Мне приходится отвернуться, чтобы Рейлан не увидел, что мои щеки пылают ярче моих волос. Мы ненадолго расстаемся, чтобы переодеться перед церемонией. Я вижу, что он не готов выпускать меня из вида даже на короткое время». «Все в порядке», — говорю я. «Не осталось никого, кто бы хотел моей смерти». «Я бы не был так уверен», — говорит Рейлан, поднимая бровь. «Если помнишь, у тебя здесь довольно внушительный список врагов». «Я не волнуюсь», — говорю я. «Я неплохо поднаторела в драках». «С этим не поспоришь», — говорит Рейлан, быстро целуя меня на прощание. Перед больницей меня ждет Несса в своем джипе цвета милитари. Она видела поцелуй и нашу с Рейланом продолжительную беседу. Садясь на пассажирское сиденье, я чувствую ее возбуждение. «Это какой-то особый пакет обслуживания?» — спрашивает она. «Или твой телохранитель к тебе неровно дышит?» «Прошу, не говори «неровно дышит», — говорю я, закатывая глаза». «Риона Гриффин, ты обязана рассказать мне все прямо сейчас!» — восклицает Несса. «Хорошо, соглашаюсь я. Но пообещай мне не сходить с ума. Это была довольно напряженная пара недель». «Я не буду сходить с ума», — говорит Несса. Но она уже подпрыгивает на сиденье, едва в состоянии следить за дорогой, отъезжая от бордюра. «И не врежься ни во что», — добавляю я. «Да не в жизнь!» — фыркает моя сестра. «В этом году я получила всего 2 штрафа. Мои навыки вождения сильно улучшились». Сделаю вид, что я этого не слышала. Я пересказываю Нессе сжатую версию того, чем я занималась с тех пор, как сгорела моя квартира. Сестре 100 раз хотелось меня перебить, но она сдерживалась, чтобы дослушать до конца. Когда я, наконец, завершаю рассказ, Несса восклицает. «Поверить не могу, неужели моя старшая сестра, возможно, действительно влюбилась?» Насупившись, я уточняю. «Кажется, ты упустила ту часть, где наши цели на будущее обрекают нас жить в 500 милях друг от друга?» «Нет», — безмятежно отвечает Несса. «Я просто не думаю, что это имеет значение». «Как это может не иметь значения?» «Потому что любовь всегда найдет выход», — говорит она. «Посмотри на нас с Мико. Он ненавидел нашу семью, и все вы ненавидели его. Но вообще-то он похитил тебя и пытался вымогать у нас деньги». Несса закатывает глаза. «А еще он повесил на Данте убийство». «Вот именно», — радостно говорит она. «И посмотри, как здорово все обернулось. Если уж мы с Мико смогли преодолеть это, я уверена, что вы с Рейланом сможете придумать, как все разрулить». Обычно неистощимый оптимизм Нессы меня раздражает, но сегодня я нахожу в нем утешение. Похоже, я в отчаянии. Я действительно хочу найти способ быть с Рейланом, чтобы при этом ни один из нас не потерял то, что для нас важно. Мы с Нессой ходим по магазинам на Magnificent Mile, заглядывая в модные бутики в поисках идеальных платьев для свадьбы. Для Нессы легко найти что-то подходящее, потому что с ее стройной фигурой танцовщицы, кремовой кожей и каштановыми волосами все смотрится идеально. В итоге сестра покупает платье лавандового цвета с разрезом до бедра и длинными рукавами-буфами. Оно напоминает мне наряд, который могла бы носить кинозвезда 40-х годов. Несса всегда выбирает вещи, которые выглядят в какой-то степени винтажными, и они всегда ей идут, потому что сестра обладает той нежной, неподвластной времени красотой, которая подошла бы любой эпохе. Для меня все сложнее, потому что многие цвета не сочетаются с красным. К тому же я стараюсь не демонстрировать слишком много кожи, потому что хочу, чтобы ко мне относились серьезно. Но сегодня все еще раскрасневшаяся после последнего разговора с Рейланом, я выбираю платье с открытой спиной насыщенного темно-бирюзового цвета. Прохладный шелк струится вокруг моего тела, лаская кожу. «О боже!» — говорит Несса при виде моего наряда. «Я никогда не видела тебя такой опасной!» «Это чересчур для свадьбы?» — спрашиваю я. «Нет, ты должна его купить. Ты еще никогда не была так прекрасна!» Я покупаю платье, не переживая, что могу затмить Симону. Она буквально самая роскошная женщина в мире с кучей модельных контрактов. Никто и никогда не сможет превзойти ее на ее собственной свадьбе. К тому времени, как мы заканчиваем с прической и макияжем, пора уже ехать на церемонию. К счастью, свой подарок для Данте и Симоны я купила еще несколько недель назад. И, к еще большему счастью, оставила его в доме родителей. Несса захватила его с собой. «Что ты им подаришь?» – спрашивает она. «Распечатку звуковой волны песни, под которую они впервые танцевали», – рассказываю я. «Выполненную в золоте и вставленную в рамку». «Ого!» – говорит Несса. «Жаль, что она в обертке, я бы посмотрела». «А ты что им подаришь?» – спрашиваю я. «Хлеб с солью и бутылку Шато Мутон Ротшильд. А еще золотые слитки для Генри и малыша. Миколай выбирал. Это традиционные польские подарки на свадьбу», – поясняет Несса. «Я подумала, Симоне понравится, раз уж она объездила весь свет». «Уверена, что понравится», – соглашаюсь я. «Я никогда не встречала человека интеллигентнее Симоны. Она дочь дипломата и повидала мир еще до того, как стала моделью». Мы с Нессой подъезжаем к Ле-Жардин, огромной оранжерее, где будет проходить свадьба Данте и Симоны. Должно быть, они выбрали это место, потому что хотели пожениться в окружении зелени и цветов, несмотря на то, что сейчас середина ноября. Никто и не предполагал, что они дождутся лета. Сомневаюсь, что после 9 лет разлуки Данте стал бы ждать еще хоть один день, чтобы жениться на Симоне. Кроме того, девушка беременна, их вторым ребенком. Вероятно, она хочет связать себя узами брака, пока еще может влезть в обычное свадебное платье. С каждой минутой становится холоднее, но Рейлан ждет меня снаружи. Он широко улыбается, когда мы подъезжаем, и ему не терпится продемонстрировать, как он смотрится в смокинге. Ему стоит быть довольным собой, ведь выглядит парень отменно, даже лучше, чем я ожидала. Дымчатого цвета костюм идеально сидит на нем, и на контрасте его борода и волосы кажутся чернее, чем когда-либо, а голубые глаза под серым осенним небом приобрели стальной оттенок. Рейлан берет меня под руку, с восторгом оглядывая с головы до ног. «Черт побери, женщина!» — говорит он. «Стоит мне подумать, что тебе уже нечем впечатлить меня еще сильнее, как ты выходишь из машины и взрываешь мне мозг. Ты и сам неплохо приоделся», — отмечаю я. «Где твои сапоги?» Парень ухмыляется. «В машине. Не искушай меня, или я пойду и надену их». В оранжерее пышным цветом цветут растения, и стоит влажность, но при этом здесь довольно комфортно. По решетке над головой, переплетаясь с гирляндами, вьются цветы и лианы. Бородатый виолончелист исполняет кавер-версию песни «All of Me». На месте, где Данте и Симона будут обмениваться свадебными клятвами, установлена чугунная арка, увитая зеленью и цветами кремового цвета, орхидеями, пионами и розами. Мы с Рейланом садимся со стороны жениха за Энза Галла, патриархом семейства Галла, и Аидой и Кэлломом. Из-за плеча моего брата выглядывает малыш Майлз Гриффин. Его успокоили, сунув в рот соску. Но его серые глаза по-прежнему полны ярости, а темные волосы торчат во все стороны. Аида оборачивается и шепчет «Привет», сжимая мою коленку, пока мы садимся. Она с большим любопытством поглядывает на Рейлана. Двумя рядами дальше сидит Нера, обнимая за плечи симпатичную девушку с темными кудрявыми волосами. Это должно быть Камилла. Я смотрю на ее руки и тут же замечаю едва различимые следы машинного масла на кончиках ее ногтей, такие же, как у Нера. Доказательство их взаимной любви к двигателям внутреннего сгорания. Они увлеченно разговаривают, склонив головы друг к другу, будто в мире нет никого, кроме них. Несса кладет наши подарки на столик при входе и садится на свое место рядом с Миколаем, прямо за моей спиной. До сих пор Мико молчал и хмурился. Его бледное лицо и светлые волосы резко контрастировали с черным костюмом, но когда Несса садится рядом с ним, выражение лица парня совершенно меняется. Резкие черты смягчаются улыбкой, а синие, как лед, глаза озаряются светом. Теперь это совсем другой человек, и он выглядит почти дружелюбно, а не так, словно готов нас всех убить. Своей татуированной ладонью Мику заправляет прядь волос Несси за ухо и с акцентом произносит «Ты выглядишь потрясающе, моя мала балетница!» «Моя маленькая балерина». Через проход я вижу высокого подтянутого чернокожего мужчину в темно-синем смокинге. Он сидит рядом со стройной блондинкой, а между ними втиснулся Генри. Очевидно, это Яфью Соломон, дипломат и отец Симоны, и его жена Элоиза. Генри – 9-летний сын Симоны и Данте. Мальчик кажется намного выше, чем другие дети его возраста. У него копна мягких темных кудрей и доброе лицо. Он спокойно собирает кубик Рубика в ожидании церемонии. Позади Генри сидит симпатичная молодая женщина, по всей видимости, няня мальчика. Ее явно пригласили, потому что она близка с Симоной, а не потому что Генри нуждается в присмотре. Следующими заходят мои родители и садятся позади Соломонов, потому что со стороны Данте места больше нет. По пути к своему месту мама сжимает мое плечо. Она каждый день навещала меня в больнице, хоть я и говорила ей, что в этом нет необходимости. Мама приносила мне одежду, туалетные принадлежности, книги и журналы, бразильские орехи, сухофрукты и шоколад. Она приносила угощения и для Рейлана, до тех пор, пока в палате не стало совсем тесно. Думаю, мои родители испытывают вину из-за дяди Орена, хоть и не имели к этому отношения. Как ни странно, но все обиды, которые я держала на них из-за того, что Кэллом был их наследником, а Несса любимицей, испарились в ту же секунду, как я оказалась лежащей лицом в ковер. В последние несколько секунд перед тем, как отключиться, я не испытывала ни гнева, ни негодования. Я думала про себя. Меня любили. Я сожалела лишь о том, что мало демонстрировала ответную любовь к ним. Последним заходит младший брат Данте, Себастьян. Он пришел один, без сопровождения. Этот парнишка самый высокий из братьев Галла, даже выше Данте. Себ двигается с грацией, присущей долговязым людям, избавившись, наконец, от постоянной хромоты, которая мучила его после того, как мой брат разбил ему колено. Однако лицо у него мрачное, а под глазами залегли темные круги. Я не слишком хорошо знаю Себастьяна. Раньше он был звездой баскетбола с мечтами о большом спорте, но моя семья разбила эти мечты. Гриффины и Галла заключили мир, и с тех пор Себастьян не выказывал нам неприязни. Но я сомневаюсь, что он смог отпустить ситуацию. Себ не интересовался делами мафии, но они постепенно затягивали его в свои сети жестокостью и стычками последних лет. Я знаю, что Себастьян застрелил одного из людей Миколая, и, возможно, это был первый убитый им человек. Интересно, снедает ли его это? Или парень считает, что это было неизбежно? Рок, которому так или иначе суждено было его настигнуть. Во всяком случае, счастливым Себ сегодня не выглядит. Он садится за моими родителями, отдельно от членов своей семьи. Виолончелист делает паузу, и начинается другая песня, легкая и оптимистичная. «First day of my life» — «Bright eyes». В начале прохода стоят Симона и Данте, держась за руки. Симона высокая и стройная, а ее кожа кажется бронзовой, как у богини, на фоне белоснежного платья. Я уверена, что любой дизайнер в стране с радостью подарил бы ей свое самое претенциозное или эпатажное платье. Однако платье Симоны максимально простое, без украшений, с открытыми плечами, облегающее фигуру, считающуюся самой идеальной в мире. Глядя на ее плоский живот, невозможно заподозрить беременность. Но я уверена, что это одна из причин, почему Данте выглядит счастливее, чем я когда-либо видела. Он не может отвести взгляд от своей невесты. Данте такой крупный и звероподобный, что обычно смотрится устрашающе в любом наряде, даже в смокинге. Но сегодня Симона излучает такое очарование, что даже внешний облик Данте смягчается. Он кажется единственным мужчиной на свете, достойным такой красоты. Они вместе идут по проходу и, дойдя до арки, поворачиваются лицом друг к другу. Генри встает между ними. Он стесняется, но выглядит счастливым. Кольца лежат у мальчика в кармане, и он достает их еще до того, как Энса Галла встает, чтобы провести церемонию. «Приветствую вас, друзья и родные», — начинает тот. «Вряд ли какой-либо другой союз ожидался с таким пылом, и еще ни одна пара не любила друг друга так сильно. Данте, не хочешь ли ты произнести свою клятву?» Данте берет Симону за руки, и те тонут в его огромных ладонях так, что их не видно совсем. «Симона», — произносит он, — «я люблю тебя с той самой секунды, как увидел твое лицо. Я знаю, это прозвучит поверхностно, учитывая, что я обращаюсь к самой красивой женщине в мире, но клянусь, что вижу на этом лице твою смелость, твой ум и твою доброту. Как только ты заговорила со мной, мне словно открылась дверь в твой разум. Я увидел целую вселенную, созданную твоей фантазией и талантом, и умение смотреть на вещи так, как мне никогда бы не пришло в голову. И мне захотелось войти в эту дверь и поселиться в этом мире. Ты оказала на меня такое влияние, что я не смог позабыть тебя. Все эти годы я думал о тебе беспрестанно. Я грезил о тебе. Я томился тобой. Возможность вновь держать тебя в своих объятиях — это невыразимая радость. Настоящая ты в сотни раз лучше, чем девушка, которую я представлял». Он ненадолго останавливается и переводит взгляд на сына, а затем кладет свою тяжелую ладонь Генри на плечо. «Спасибо тебе, Симона, что вернулась ко мне и привела нашего сына. Спасибо, что растила его. Генри, ты уже такой потрясающий мужчина. Я горжусь тобой». Я никогда не слышала, чтобы Данте говорил вот так, с неподдельной открытостью и честностью. Он всегда тщательно скрывал свои чувства. По крайней мере, так было до того, как в его жизнь вернулась Симона. Это производит на меня такое впечатление, какого я никак не ожидала. Я готова расчувствоваться. Я никогда не плакала на людях ни разу в жизни. И уж, конечно, я не плакала на свадьбах. Но внезапно мои глаза начинают гореть, а лицо застывает. «Я буду любить тебя каждое мгновение своей жизни», — говорит Данте. «Я буду беречь и защищать тебя. Я достану тебе все, что пожелаешь. Я буду твоим лучшим другом и союзником. Я всегда буду делать твою жизнь лучше и никогда не испорчу ее». Симона не сдерживает слез, которые отливают серебром на ее порозовевших щеках. Она так красива, что даже трудно смотреть. Девушка светится от счастья, сияя в его лучах. «Данте, ты все для меня», — говорит она. «Мое сердце и моя душа, мое счастье и моя тихая гавань. Жизнь без тебя была горькой и одинокой. И единственное, что дарило мне радость, — это Генри, наш сын. Он часть меня и тебя, лучшее, что мы когда-либо сотворили. Я люблю его за то, какой он есть, и я люблю его за то, что он напоминает мне тебя. Я обещаю выбирать тебя до конца наших дней, предпочитать тебя вопреки страху или себелюбию, предпочитать тебя амбициям и прочим интересам. Я обещаю, что больше не подведу тебя и всегда буду тебе открыта. Я обещаю дарить тебе все радости, какие только может предложить эта жизнь. Ты самый невероятный мужчина, которого я когда-либо встречала. Я обещаю быть той женой, которую ты заслуживаешь. Мне так повезло сегодня, я самая везучая на свете». Она тоже кладет руку на плечо Генри, не сводя глаз с Данте. «Мне хочется посмотреть на Рейлана, но я не могу. Я знаю, что вот-вот расплачусь, и не хочу, чтобы он видел это. Расплачусь частично из-за Данте и Симоны. Я так счастлива за них двоих. Но еще это слезы муки, потому что я понимаю, что люблю Рейлана. Я действительно, по-настоящему люблю его, и это пугает меня». Своими словами Симона словно пускает стрелы мне в сердце. «Я обещаю предпочитать тебя вопреки страху или себелюбию, предпочитать тебя амбициям и прочим интересам. Неужели это и есть любовь? Ставить другого человека выше собственных страхов и желаний? Возможно, в этом все дело. Именно поэтому я думала, что никогда не влюблюсь, но случайно влюбилась. И мне нужна эта любовь, мне нужен Рейлан. Возможно, он нужен мне больше, чем все, что я хотела в жизни. Больше, чем мои страхи, и да, даже больше, чем собственные амбиции. Неужели это делает меня слабой и жалкой? Неужели я должна предать себя ради любви? Я чувствую влагу на своих щеках, и внезапно Рейлан обнимает меня за плечо и притягивает к себе так, что я могу спрятать лицо у него на груди. Он делает это ради меня, потому что знает, что мне не хотелось бы, чтобы другие видели, как я плачу. Даже ближайшие друзья и члены семьи. Рейлан так хорошо меня знает. Он точно знает, что мне нужно. Я вспоминаю его слова в Силверран. Тогда я была так зла на него. Но теперь думаю, неужели все это время парень был прав? Здесь ты счастливее. Вот где твое место. Здесь. Со мной. Я боюсь. Но я хочу предпочесть Рейлана, вопреки страху.